Сейчас прозвучит не просто текст. Это обращение. Женский голос к мужчине. Не с просьбой и не с обвинением, а с правом говорить последним. Сегодня здесь Пиу и Онегин. Их слова — не диалог в чате и не попытка договориться. Это то, что остается, когда иллюзии уже закончились, а честность еще нет. Слушайте внимательно. Иногда именно так заканчиваются истории, которые на самом деле были важны. Я не затем к тебе пришла, чтобы что-то снова объяснять. Ты сам просил, я отпускаю. Учись, пожалуйста, дышать. Не ревность, это и не спор, а просто факт без лишних сцен. Когда ты врешь себе всерьез, ты злишься на других взамен. Ты говорил «отстань, забудь», но забывают пустоту. А я была тебе зеркалом, где видно правду наготу. Ты хочешь тишины вокруг, чтоб не касались твоих ран. Но тишина не амнистия, а самый громкий самообман. Ты говоришь, я выбрал не смотреть. Наверное. Я в этом преуспел. Смотреть значит однажды не суметь. Вернуться к прежней простоте тел. Ты была правдой без нажима, без просьб и без цены. А я хотел, чтобы мир был тише, чтоб без последствий и вины. Ты требовала не любви, а ответственности. Это страшней. Любовь проходит без следов, а правда остается в ней. Я говорил, отпусти меня, потому что знал, если остаться, придется перестать врать себе и прятаться. Я ухожу ровно и без сцен. Так уходят те, кто был. Я больше не твой триггер. Я закрытый коридор. Ты не была ошибкой. Нет, ты была неудобной правотой. Это были Пиу и Онегин. Разговор, который не искал победителя и не просил понимания. Спасибо им за смелость произнести это вслух. Спасибо вам за внимание и за тишину, которую вы сейчас слышите. На этом мы прощаемся. До встречи.